Глава 13. Он же мужчина в расцвете сил. Иногда случаются чудеса. Или то, что слишком хочется принять за чудо. Мгновения, в которых оживает надежда. В которых кажется, может быть, все не зря. Он проснулся нежным. Обнял меня сзади. Прижал к себе. Теплый, спокойный, без напряжения в голосе. Мы молчали. Он просто гладил мои волосы и целовал в висок. И мне вдруг стало хорошо, настояще хорошо, как будто весь страх отступил, как будто мы обычная пара, где есть место теплу, а не только контролю. Потом он тихо прошептал. «Знаешь, ты иногда бываешь такой особенной, как будто светишься. Я не всегда это вижу, но... прости меня за многое». Эти слова застряли во мне. И даже когда он уже ушел на кухню, а я готовила завтрак, они продолжали звучать в голове. Я подумала, может быть, мне правда не стоит ходить в церковь так часто? Он волнуется. Может, если я буду мягче, он тоже будет добрее. В тот день у меня родилась идея, внезапная, сильная. Я решила записать свои сны, свои мысли, все, что приходит. Может быть, это и есть путь, мой личный путь. Не внешний, не церковный, а внутренний. Я впервые захотела создать что-то свое, красивое, настоящее. А вечером он пришел позже обычного, без звонка, без предупреждения. Я ждала, смотрела в окно. Потом он вошел, будто ничего не произошло. «Где ты был?» — спросила я тихо. Он повесил куртку, прошел на кухню. «На встрече с друзьями». Мы сидели, болтали, ничего такого. «С друзьями? Я их знаю?» — спросила я напряженно. «Это компания одного из моих старых друзей. Они собираются, чтобы просто попить пиво вместе, отдохнуть, посмотреть фильмы. Если хочешь, можешь пойти со мной как-нибудь». Я решила, что стоит сходить. Я ведь так давно никуда не выходила. А узнать его друзей важно. Что-то внутри меня тихо подсказывало, что там что-то не так. Решили, что он меня возьмет на какой-то праздник, который они будут праздновать. С тех пор он стал ходить туда все чаще, почти каждый день. Стал веселее, меньше кричал, а потом спросил. «На выходных пойдешь со мной? Будем праздновать день рождения одной из девушек из нашей компании». Я волновалась. Впервые увижу его друзей. Что они про меня подумают? Я ведь такая невзрачная, бледная, с мешками под глазами. Вечно уставшая, сгорбленная. Мне самой на себя смотреть тяжело, а что уж говорить о них. А если начнут смеяться? Жалеть его, что у него такая жена. Когда мы пришли туда, я чувствовала, как у меня похолодело внутри. В компании было 9 девушек и всего 2 парня. 9! Это он называл друзьями. Он что, издевается? Они все смотрели на меня с усмешками. Один из самых мучительных вечеров в моей жизни. Влад наклонился ко мне и прошептал. «Ты чего такая зажатая? Смотреть страшно». Я не ответила, а он сверлил меня взглядом несколько раз подряд, как только отвлекался от разговора с очередной красоткой. «Эй, хватит уже сидеть с таким видом. Что с тобой? Знаешь, мне стыдно за тебя. Ты такая неуверенная, вся сжалась. Посмотри на других девушек, учись. Это тебе полезно». Он подсел рядом со мной и сказал это вроде бы еле слышно, но в итоге некоторые услышали это, и я заметила на их лицах снисходительные улыбки. Я машинально начала есть салат, просто чтобы занять руки. А он внезапно наклонился к уху и сказал. «Не ешь больше. Ты и так уже еле в платье влезла. Не позорь меня, все и так смотрят». Я чуть не подавилась. Я почувствовала, как взгляд одной из девушек скользнул по мне снизу вверх, медленно, с брезгливой насмешкой. Меня снова начало тошнить, и я поспешила принять таблетку от тошноты, чтобы меня не вырвало. Еще не хватало прямо тут начать тошнить. У меня после этого такой видок. Влад убьет меня, если я опозорю его таким образом. Он и так постоянно стыдится. Говорит, что я его постоянно позорю и своим видом, и своими манерами деревенщины и дикарки, и тем, что я такая неуверенная в себе. Он постоянно ставит мне в пример своих знакомых и подруг. Но у меня не получается быть такой же. Я даже не знаю, как стать такой. Это ведь будет уже что-то очень фальшивое. Это буду не я. И это идет вразрез с моим внутренним убеждением. Потом он болтал с девушками, весело, легко, игриво. Таким я его не видела давно. Со мной он не был таким. Со мной он при них был холодным. Я смотрела на него и не понимала, мы вообще с ним вместе или я сама по себе. Я ощущала, как между нами зияет пустота. Никто не пытался со мной поговорить. Я сидела одна. От этого вечера осталась только тяжесть в груди и желание заплакать. «Почему ты не общаешься ни с кем?» — спросил он, когда мы шли домой. «А о чем с ними говорить? Они говорят о цвете лака, о трендовых ботоксах, кто с кем переспал и кто сколько весит. Словно живут в глянцевом пузыре. Они даже книг не читают и не смотрят ничего. Их мир — это пиво и какие-то вещества. Я против этого». Я всегда тянулась к людям, с кем можно поговорить о жизни, о смысле, о боли, о настоящем. С ними мы как с разных планет. Он резко остановился, обернулся и зло посмотрел на меня. «Ах, тебе мои друзья не нравятся? Ты считаешь себя лучше их, да? Интеллектуалка, мать ее! А сама что из себя представляешь? У самой-то друзей навалом? Где они? Это полуумная брошенка с ребенком из церкви? Или бабки, с которыми ты свечки ставишь и слушаешь про их давление? Это твой уровень, вот и общайся с ними, потому что с нормальными людьми ты не умеешь». Я застыла. Его слова били по самому больному. Он продолжал. «Ты что, думаешь, что книги делают тебя особенной? Ты просто не умеешь быть легкой. Ты вечно грузишь, копаешь, анализируешь. А людям хочется смеяться, радоваться. Поэтому тебе с моими друзьями скучно. Да ты им и не интересна. Только и знаешь, что сидишь, жуешь салат и глазами стреляешь, будто все тебе враги». После этого между нами начался разлад. Я ревновала, дико, до судорог в животе, до бессонницы. Я пыталась говорить с Владом, объяснять, что мне тяжело, что мне больно. Он отмахивался. «Я не с женщинами, я с друзьями. Их много, мы просто отдыхаем». «Но ведь это девушки!» — возражала я. «Да, просто подруги. Мы прикалываемся вместе. Я мужчина, мне нужно общение. Ты же сама всегда говоришь, как важны друзья». «Влад, если бы я сидела вечерами с друзьями-мужчинами, ты бы взбесился». Он усмехнулся, глаза стали холодными. «Это другое». «Почему другое?» Я уже заранее знала ответ, но все равно спросила. «Потому что ты женщина, а я мужчина. Мужчине нужно внимание. Ему нужно ощущение своей значимости. Мужчина должен чувствовать себя желанным, ценным, интересным. Понимаешь? Это не про секс. Это про энергию, про мужественность. Мне важно чувствовать, что я нравлюсь». «А мне? Мне можно нравиться другим мужчинам? Общаться с ними, вдохновляться, ловить взгляды». Он подался вперед. «Вот именно, тебе этого нельзя. Потому что женская энергия работает иначе. Ты, если начнешь восхищаться другим, потеряешь связь со мной. Женщины не умеют отделять чувства, мужчины умеют. Я могу выпить кофе с красивой женщиной и забыть. А ты потом будешь жить этим взглядом, подпитываться им, сравнивать. Так все и рушится». «Это бред», — выдохнула я. «Нет, это природа. Я мужчина в расцвете сил. Я не обязан сидеть дома и чувствовать себя никому не нужным. Ты сама не даешь мне этой энергии. Ты перестала восхищаться мной. Ты смотришь на меня, как на мебель. А там... там я интересен. Там я важен». «То есть ты хочешь обожания?» «Я хочу справедливости. Ты общаешься с женщинами, я с женщинами. Ты ходишь в церковь и разговариваешь часами, получаешь внимание. Я тоже имею право. Это баланс. Ты не можешь требовать от меня, чтобы я был рядом. Я не твоя нянька». «Влад, ты не просто хочешь общения, ты хочешь флирт, контакт. Ты ищешь глаза, в которых ты герой. А дома ты просто муж. Я понимаю это, но я тоже человек. Я чувствую, что ты уходишь от меня все дальше. И говоришь, что это нормально». Он пожал плечами, будто это было очевидно. «Потому что ты ничего не делаешь, чтобы меня вернуть. Если хочешь, чтобы я был рядом, начни снова восхищаться. А пока я буду искать то, что мне нужно, вне дома. И это не измена, это выживание». А я сидела напротив и чувствовала, как внутри меня все рушится. Он говорил это спокойно, уверенно, с ощущением полной правоты. Как будто я действительно виновата. Как будто именно я не дотягиваю, не вдохновляю, не согреваю. Он верил в это как в закон, а значит, не видел проблемы. Проблема была во мне. Он верил, что так и должно быть. И я не знаю, как еще объяснить, что я не враг, что я просто человек, который хочет любви, а не правила. Я не соперник, не мебель. Я живая. Но он не слышит. Или не хочет слышать. А может, и не умел никогда.